искупление, какого я искал везде. Мне вдруг почудилось, что нем, изранен, наг, лежу я в чаще. И стал я плакать надо всем слезами радости кипящей. Восьмистишие. Ни шороха полночных далей, ни песен, что певала мать, мы никогда не понимали того, что стоило понять. И символ горнего величия, как некий благостный завет, высокое косноязычье тебе даруется, поэт. Дождь. Сквозь дождем забрызганные стекла мир мне кажется рябым. Я гляжу, ничто в нем не поблекло и не сделалось чужим. Только зелень стала чуть зловещей, словно пролит купорос. Но зато рисуется в ней резче круглый куст кровавых роз. Капли в лужах плещутся размерней и бормочут свой псалом, как монашенки в часы вечерни торопливым голоском. Слава! Слава небу в тучах черных! То река весною, где вместо рыб стволы деревьев горных в мутной мечутся в воде, в гиблых омутах волшебных мельниц, ржанье бешеных коней и душе несчастнейшей из пленниц, так и легче, и вольней. Вечер. Как этот ветер грузен, не крылат, с надтреснутую дыней схож закат. И хочется подталкивать слегка катящиеся вяло облака. Такие медленные вечера коней карьером гонят кучера, сильнее веслом рвут воду рыбаки, ожесточенней рубят лесники огромные кудрявые дубы. А те, кому доверены судьбы вселенского движения и в ком всех ритмов бывших и небывших дум, слагают окрыленные стихи, расковывая костный сон стихий. Генуя. В Генуе, в палаццо Дожей, есть старинные картины, на которых странно схожи с лебедями бригантины. Возле них, сойдя с гурьбою, моряки и арматоры, все ведут между собою вековые разговоры. С блеском глаз, с усмешкой важной, как живые неживые. От залива ветер влажный спутал бороды седые. Миг один, и будет чудо. Вот один из них смелее спросит: «Вы, сеньор, откуда? Из Ливорно или Пирея? Если будете в Брабанте, там мой брат торгует летом. Отведите бочку к Янте от меня ему с приветом». Китайская девушка. Голубая беседка посредине реки, как плетеная клетка, где живут мотыльки. И из этой беседки я смотрю на зарю, как качаются ветки. Иногда я смотрю, как качаются ветки, как скользят челноки, огибая беседки посредине реки. У меня же в темнице куст фарфоровых роз, металлической птицы блещет золотом хвост. И, не веря в приманки, я пишу на шелку безмятежные танки про любовь и тоску. Мой жених все влюбленней, пусть он лыс и устал.